Тристия. Я изучил науку расставания в простоволосых жалобах ночных. Жуют валы, и длится ожидание последний час вигилий городских, и чту обряд той петушиной ночи, когда, подняв дорожной скорби груз, глядели вдаль заплаканные очи, и женский плач мешался с пеньем муз. Кто может знать при слове расставание, какая нам разлука предстоит, что нам сулит петушье восклицанье, когда огонь в акрополе горит, и на заре какой-то новой жизни, когда в сенях лениво вол жует, зачем петух глашатай новой жизни на городской стене крылами бьет? И я люблю обыкновенье пряжи. Снует челнок, веретено жужжит. Смотри, навстречу, словно пух лебяжий, уже босая Делия летит. О нашей жизни скудная основа! Куда как беден радости язык! Все было встарь, все повторится снова, и сладок нам лишь узнаванье миг. Да будет так! Прозрачная фигурка на чистом блюде глиняном лежит, как беличья распластанная шкурка, склонясь над воском, девушка глядит. Нам не дано гадать о греческом эребе. Для женщин воск, что для мужчины медь. Нам только в битвах выпадает жребий, а им дано, гадая, умереть.